Проходя мимо Лувра, из которого выходило много богато одетых людей, капитан и его друзья почти со всеми встречными сеньорами обменивались поклонами или поцелуями. В то же время они успевали представить встречным молодого Мержи, который в одну минуту успел перезнакомиться со множеством знаменитых людей своего времени. Одновременно ему сообщали прозвище, ибо тогда каждый выдающийся человек имел свою кличку, и скандальные сплетни, сопровождавшие репутацию каждого из них. «Видите, — говорили ему, — вот этого бледного желтого советника, это мессир удачливый Петр. Или по-французски Пьер Сигье, который во всем, что предпринимает, ведет себя так ловко, что всегда доводит дело до желательного конца. Вот маленький капитан Брюльбан, Торре де Монморанси. Вот архиепископ Бутылок, который довольно прямо сидит на муле, пока еще не успел пообедать. А вот один из героев вашей партии, храбрец граф Ларош-Фуко, прозванный капустным рубакой. В последнюю войну он обстрелял из аркебузы капустный огород, приняв его сослепу за пехотинцев». Не прошло и четверти часа, как Мержи знал уже имена любовников почти всех придворных дам и количество дуэлей, состоявшихся из-за каждой из красавиц. Он увидел, что слава светской женщины росла вместе с количеством смертей, причиненных ее красотой. Так госпожа де Куртавель, любовник которой убил наповал двух соперников, пользовалась не в пример большим почетом, чем бедная графиня Померан, послужившая поводом всего лишь к одной пустячной дуэли, окончившейся легким ранением. Внимание Мержи привлекла женщина высокого роста, ехавшая верхом на белом муле в сопровождении оруженосца и двух слуг. Ее платье, сшитое по последней моде, топорщилось от обилия шитья. Она показалась ему красивой, насколько можно было видеть ее лицо. Известно, что в ту эпоху дамы не выходили иначе, как в масках. Маска на всаднице была из черного бархата, и сквозь прорези для глаз было видно, или скорее, можно было догадываться, что кожа у нее должна быть ослепительной белизны, а глаза темно-синие. Она замедлила шаг своего мула, проезжая мимо молодых людей, и, казалось, с некоторым любопытством посмотрела на Мержи, лицо которого было ей незнакомо. При ее появлении все перья на шляпах метлой прошлись по земле, и она в ответ на многочисленные приветствия армии почитателей отвечала легким грациозным кивком головы. Когда она проехала мимо, дуновение ветра закинуло край длинной атласной юбки, и как молния сверкнули перед глазами и маленькая туфля из белого бархата и несколько дюймов розового шелкового чулка. «Кто эта дама, которую так приветствует?» — спросил Мержи с любопытством. «Уже влюбился!» — воскликнул Бевиль. «В конце концов, не может быть иначе, и гугеноты и паписты все влюблены в графиню Дюанну де Тюржи». «Это одна из придворных красавиц», — добавил Жорж, — «одна из опаснейших цирцей для нас, молодых волокит. Но побери меня, чума, эту крепость взять нелегко». «Сколько же дуэлей приходится на ее счет?» — со смехом спросил Мержи. «О, она их считает за 20», — ответил барон Водрейль. «Но самое интересное то, что она хотела сама драться на дуэли и послала формальный вызов одной придворной даме, которая переступила ей дорогу». «Какие сказки!» — воскликнул Мержи. «Не она первая начала женские дуэли», — сказал Жорж. «Она послала вызов по всем правилам госпоже Сент-Фуа, приглашая ее биться насмерть на шпагах и кинжалах и в сорочках, подобно утонченным дуэлянтам. Как мне хотелось бы выступить секундантом одной из этих женщин, чтобы увидеть их обеих в ночных сорочках», — сказал шевалье де Рейнси. «И что же, дуэль состоялась?» «Нет», — ответил Жорж, — «их помирили». «Он сам же их помирил», — заметил Водрель. «Он был тогда любовником Сент-Фуа». «Да, ну, не больше, чем ты сам», — скромно возразил Жорж. «Держи вроде Водрейля», — сказал Бивиль. «Она делает мессиво из религии и нынешних нравов. Вызывает драться на дуэли, что я считаю смертным грехом, и выстаивает в день по две обедни». «Оставь меня в покое с моими обеднями», — воскликнул Водрейль. «Ну, она ходит к обедне», — заметил Рейнси, — «только для того, чтобы показать себя без маски». «Правильно. Я уверен, что многие женщины ходят к обедне только ради этого», — заметил Мержи, радуясь случаю посмеяться над религией, которой не признавал. «Так же, как и на протестантскую проповедь», — сказал Бивиль. «Когда пастор кончает речь, свечи гаснут, и хорошенькие дела делаются, тогда в темноте умереть можно. Я прям жажду стать лютеранином». «И вы верите этим нелепым россказням?» — спросил Мержи с презрением. «Верю я. Маленький Ферран, наш общий друг, нарочно ездил в Орлеан на проповеди, чтобы устраивать там свидание с женой нотариуса. Ах, черт возьми, какая великолепная женщина! Я прям весь таял, когда он мне рассказывал о ней. Он только там и мог с ней видеться. По счастью, один из его приятелей, гугенот, сообщил ему пароль для свободного входа. Он приходил на проповедь, и там, в темноте, можете быть уверены, приятель наш времени даром не терял». «Это совершенно невозможно», — сухо заметил Мержи. «Невозможно? А почему?» «Потому что никогда протестант не позволит себе такой низости, чтобы привести на проповедь паписта». Этот ответ вызвал взрыв хохота. «Ах, боже мой», — сказал барон де Водрейль. «Вы, очевидно, думаете, что раз человек стал гугенотом, он не может быть ни вором, ни предателем, ни сводником. Он с луны свалился», — воскликнул Рейнси. «Что касается меня», — заметил Бивиль, «то если бы мне нужно было передать любовную записку гугенотке, я обратился бы к ее священнику». «Несомненно», — возразил Мержи, «потому что вы привыкли давать поручения подобного рода вашим попам». «Нашим попам», — произнес Водрейль, краснее от гнева. «Бросьте ваши споры, наводящие тоску», — прервал их Жорж, заметив, что каждая реплика сопровождается все более и более оскорбительной остротой. «К черту ханжей всех лагерей! Я предлагаю, пусть каждый, кто произнесет слово «гугенот», «папист», «протестант», «католик», подвергается штрафу». «Идет!» — воскликнул Бивиль. «Он будет платить когорским вином в трактире, где мы будем обедать». Минуту длилось молчание. «После смерти этого бедняги Лануа, убитого под Орлеаном, за графиней де Тюржи не числится ни одного любовника», — сказал Жорж, не желавший, чтобы друзья вернулись к богословским препирательствам. «У кого хватит духу утверждать, что у парижанки нет любовника?» — воскликнул Бивиль. «Одно только достоверно, что Коменш прижал ее к стене». «Так, значит, поэтому-то маленький Наварет от нее отступился», — сказал Водрейль. «Очевидно, он испугался такого страшного соперника». «А Коменш очень ревнив?» — спросил капитан. «Ревнив, как тигр», — ответил Бивиль. «Готов убить всякого, кто осмелится любить прекрасную графиню. В конце концов, чтобы не остаться без любовника, ей придется взять Коменжа». «Что же это за человек, способный внушить такой страх?» — спросил Мержи, горевший безотчетным любопытством ко всему, что так или иначе близко или отдаленно касалось графини де Тюржи. «Это, — ответил ему Рейнси, — один из наших самых утонченных дуэлянтов. Так как вы приехали из провинции, то позвольте мне объяснить вам значение этого специального термина. Утонченный дуэлянт — это волокита, достигший совершенства, дерущийся на дуэли по ничтожному поводу, даже если сосед заденет его краем плаща, даже если кто-нибудь сплюнет в четырех шагах от него. Одним словом, по любому столь же уважительному поводу». «Коменш, — сказал Водрейль, — затащил однажды кого-то на преоклер. Сняли камзолы, обнажили шпаги. Ведь ты Берни из Оверни? — спрашивает Коменш. — Ничуть не бывало. Моя фамилия Вилькье, я из Нормандии». «Тем хуже, — заявил Коменш. — Я принял тебя за другого, но раз я тебя вызвал, то нужно драться». И он лихо положил его на месте. Каждый воспользовался случаем, чтобы рассказать о ловкости и воинственном духе Коменжа. Тема оказалась богатой, и этого разговора хватило настолько, что они вышли за город и дошли до трактира «Мавр», расположенного в саду неподалеку от того места, где шла постройка Тюильрийского дворца. Там сошлось множество знакомых дворян и друзей Жоржа, и за стол сели большой компанией. Мержи, сидевший рядом с бароном Водрейлем, заметил, как тот, садясь за стол, осенил себя крестом и шепотом с закрытыми глазами произнес слова странной молитвы: «Хвала Богу миржевым, спасение погребенным, и благословенно чрево Девы Марии, носившей сына предвечного Отца». «Вы знаете латынь, господин барон?» — спросил Мержи. «Вы слышали мою молитву?» «Да, но, признаюсь вам, не понял ее». «Сказать по чести, я не знаю латыни. Я даже не знаю значения этой молитвы. Но ей меня научила одна из моих теток, которой эта молитва всегда приносила пользу, и с тех пор, как я ею пользуюсь, она и на меня оказывает хорошее воздействие. Я представляю себе, что это латынь католическая, а поэтому для нас, гугенотов, она непонятна. «Штраф! Штраф!» — закричали сразу Бевиль и капитан Жорж. Мержи исполнил требования великодушно и без споров, и на столе появились новые бутылки, не замедлившие привести компанию в веселое расположение духа. Разговор вскоре стал более громким, и, пользуясь шумом, Мержи стал разговаривать с братом, не обращая внимания на то, что происходило кругом.